Силы Мия, конечно, хватало, но эта новая атака застала ее врасплох. Яростная атака, потому что Идетта вложила в нее всю свою ненависть. На мгновение совместными усилиями Сюзанне и Детти удалось отбросить захватчицу. В номере отеля трубка выпала из руки Мия. Ее саму мотало по ковру из стороны в сторону. Она чуть не упала, зацепившись за край одной из кровати, а потом закружилась, словно пьяная танцовщица. Сюзанна влепила ей оплеуху, и на шее появилась красная отметина. «Влепила оплеуху себе. Вот что я сделала», — подумала Сюзанна. «Бить оболочку. Что может быть глупее?» Но она ничего не могла с собой поделать. «Предательство Мия! Ее невероятное предательство!» А внутри, где шло не физическое сражение, но и не совсем битва разумов, Мия наконец-то сумела схватить Сюзанну Детту за горло и заставить отступить. Глаза Мия остались широко раскрытыми. Так шокировала ее эта неожиданная атака. А может, она широко раскрыла их и от стыда. Сюзанна надеялась, что Мия способна испытывать стыд, что это чувство не было ей чуждо. «Я сделала то, что должна была сделать», — повторила Мия, загоняя Сюзанну обратно в камеру. «Это мой малой. Все против меня. Я сделала то, что должна была сделать». «Ты обменяла Эдди и Роланда на своего монстра. Вот что ты сделала!» — крикнула Сюзанна. «Из того, что ты подслушала и передала, сэр догадался, что они воспользуются дверью, чтобы выйти на Тауэра. Не так ли? И сколько человек выставил против них сэр?» Ответил ей лязг железа. За первым засовом закрылся второй, потом третий. Мия почувствовала руки хозяйки тела на собственной шее и больше не хотела рисковать. И на этот раз заперла дверь камеры на 3 засова. Камеры? Черт, да с тем же успехом она могла сказать «черной дыры Калькутты». «Выбравшись отсюда, я отправлюсь в Доган и разворочу весь пульт управления», — крикнула она. «Не могу поверить, что я пыталась тебе помочь. А теперь хрен с тобой. Рожай на улице, мне без разницы». «Ты не сможешь отсюда выбраться». В голосе Мии вроде бы слышались извиняющиеся нотки. «Потом, если смогу, я оставлю тебя в покое». «О каком покое для меня ты говоришь, если Эдди мертв? Неудивительно, что ты хотела снять с меня его кольцо. Ты просто не могла допустить, чтобы оно прикасалось к коже после всего того, что сделала». Мия подняла трубку, приложила к уху, но больше не услышала Ричарда П. Сейра. «Вероятно, — подумала Сюзанна, — он отправился в другое место, чтобы там отравлять людям жизнь». Мия положила трубку на рычаг, оглядела пустую безликую комнату. Так оглядываются люди, зная, что больше здесь не появится, и желая убедиться, что не забыли ничего важного. Похлопала по одному из карманов джинсов, нащупала пачку денег. Коснулась другого, убедилась, что черепашка с Колпада на месте. «Извини, — сказала Мия. — Я должна заботиться о своем малом. И сейчас все играют против меня». «Это неправда», — ответила Сюзанна из темницы, в которую бросила ее Мия. И где она находилась, эта темница? В подземелье под замком над бездной? Возможно. Какое это имело значение? «Я была на твоей стороне. Я тебе помогала. Я остановила твои чертовы схватки, когда их потребовалось остановить. И посмотри, что ты наделала. Как ты могла поступить так трусливо и низко?» Рука Мия замерла над дверной ручкой, щеки залило румянцем. Да, она стыдилась содеянного, все так. Но стыд не мог ее остановить, ничто не могло ее остановить. До тех пор, пока она не поймет, что ее предали, Сейр и его люди. Но осознание неизбежности этого предательства не приносили Сюзанне ни малейшей удовлетворенности. «Ты проклята!» — выдохнула она. «И ты знаешь об этом, не так ли?» «Меня это не волнует. Вечность в аду — справедливая цена за возможность взглянуть в личико моему малому. Слушай меня и слушай внимательно. Прошу тебя». А потом Мия, неся с собой Сюзанну и Детту, открыла дверь номера отеля, вышла в коридор и сделала первый шаг на пути к Дикси Пик, где уже ждали ужасные хирурги, чтобы принять роды не менее ужасного младенца.